Лечение, часть первая. Первое, что нужно было сделать, это остановить воспалительный процесс инфекции и заболевания, передаваемые клещами. Я начал давать Кэтрин два антибиотика – доксициклин и римфампицин. Но ее депрессия усугублялась, пока мы не поменяли последний на Биактрим. Я прописал ей нистатин для профилактики грибкового дисбиоза, который может возникнуть в ходе лечения антибиотиками, а также добавку с витамином D, чтобы убрать его дефицит. Мы провели курс капельниц с глутатином. Таким образом, мы также компенсировали сниженную способность организма Кэтрин метилировать и производить этот важный антиоксидант и детоксикант. Я прибегнул и к ВВИГ, потому что, как мы видели, иммуноглобулин может творить чудеса, подавляя воспаление в головном мозге. Наконец, я также прописал ей левотироксин Т4, чтобы вылечить болезнь Хашимото и гипотиреоз. Месяц спустя мы заметили, что улучшение происходит медленнее, чем хотелось бы. Но это неудивительно, учитывая те коррективы, которые пришлось внести в план лечения антибиотиками. И тот факт, что Кэтрин уже долго страдала от целого комплекса симптомов. Каждый последующий прием давал мне возможность задать больше вопросов. Размышляя о возможностях, которые мы еще не рассматривали, я спросил Барбару, могла ли Кэтрин подвергнуться воздействию плесени. Женщина застыла на месте. Во время обхода своего будущего нового дома они с Тревором заметили, что подвал сырой. Домовладелец отказался делать тест на плесень, но так как запаха и самой плесени на стенах не было, они решили, что это не повод отказываться от сделки. А год назад балкон снаружи спальни Кэтрин начал протекать, из-за чего вода стала скапливаться на потолке родительской ванной, этажом ниже. Барбара заказала частную экологическую экспертизу дома примерно неделю спустя. Ей вручили 100-страничный отчет по плесени. В жилье обнаружилось три разных ее типа. Были поражены все воздуховоды, начиная с подвала. Плесень распространилась по трубам и проникла в каждый уголок, на все этажи, даже на верхний, где жила Кэтрин. Перед уходом экологический инспектор убедил Барбару больше не возвращаться в этот дом. Семья уехала тем же вечером, пожертвовав залогом и арендной платой за оставшиеся 3 месяца по договору, и вернулась в свой старый дом. Барбара заплатила за профессиональную чистку мебели, которую еще можно было спасти, но выбросила все подушки, одеяла, мягкие игрушки и все плетеные или деревянные вещи, текстура которых могла бы сохранить споры плесени даже после тщательной очистки. Она собрала 5 мешков одежды, и каждый вечер семья с уксусом стирала ту одежду, которую они собирались надеть на следующий день. Женщина стала таким параноиком, что через несколько месяцев заплатила за тест на плесень в их старом доме. Дом оказался чист, за исключением пары спор, прачечной. Эти безбилетники, должно быть, пробрались туда вместе с кипой зараженного белья. Вся семья сдала анализ, чтобы подтвердить отравление плесенью, но только у Кэтрин и ее младшего брата Джоша результат оказался положительным. У Джоша не было видимых последствий, я подозреваю, из-за генетики и иных условий его сосуда с иммунитетом. Люди по-разному реагируют на отрицательное воздействие токсинов плесени. Вероятно, в какой-то момент иммунная система Кэтрин ослабла, возможно, из-за мутации MTHFR или микроплазмы, может, из-за болезни Лайма, Бартонеллы или же вируса Эпштейна-Барр. А может быть, повлияла вся эта комбинация. Иммунитет больше не мог защитить девочку от атаки токсинов плесени, которая началась, когда Теннены переехали в свой новый дом. Лечение, часть вторая. Мы перешли к следующему этапу терапии, который включал в себя внутривенные инъекции, первоначально состоящие из таких питательных веществ, как магний, витамин С, глутамин и фосфатидилхолин, которые могут быть эффективны против токсинов плесени. мы повторили курс ВВИГ, чтобы снять воспаление мозга. Для поддержки надпочечников Кэтрин принимала добавки с нутриентами и травами. Из-за неадекватной реакции на левотироксин и слегка заниженный уровень Т3 я прописал еще и Nature Troid, природный заменитель гормона щитовидной железы. Как мы обсуждали в главе 6, препараты из сухой щитовидной железы свиней снабжают организм Т3, а также Т4. Вскоре после этого туман в голове у Кэтрин рассеялся, а уровень энергии вырос. Наконец настал черед выведения плесени из организма. Я продолжил давать пациентке противогрибковый нистатин, а также глутатион. Затем я добавил связующие вещества, такие как древесный уголь, бентонит, тип глины, пектин и холестерамин, способствующие задержке нейротоксинов плесени в кишечнике, до тех пор, пока они не будут уничтожены. Все это в дополнение к инъекциям глутатиона и фосфодиэтилхолина, упомянутых выше. Кэтрин закончила прием антибиотиков в марте. Первую неделю июня, когда учебный год подходил к концу, Барбара испытала облегчение, увидев заметные улучшения в поведении и активности дочери. Цвет ее лица, выражение глаз и настроение стали ярче. И снова Кэтрин уехала в лагерь. А когда вернулась, не осталось ни следа от грустной, болезненной девочки, которой она была раньше. Митохондриальная дисфункция. Как мы уже видели, нарушение метаболизма может привести к пищевой недостаточности или к неспособности организма к детоксикации, то есть удалению и утилизации клеточных отходов и мертвых клеток. Недостаток питания и токсины в организме могут привести к другому типу метаболического дисбаланса, при котором нарушается функция митохондрий, что приводит к значительной потере энергии и клеточной дисфункции. Как вы, возможно, помните из курса школьной биологии, митохондрии являются электростанциями для наших клеток, то есть производителями основного источника энергии — аденозинтрифосфата, АТФ, запускающего и регулирующего метаболизм. На самом деле митохондрии производят 95% энергии, необходимой для функционирования клеток. Первичная митохондриальная дисфункция возникает из-за дефектов в генах, ответственных за способность митохондрии производить АТФ. При вторичной митохондриальной дисфункции также блокируется способность митохондрий синтезировать АТФ, но она может быть связана с самыми разными стресс-факторами, которые не имеют прямого отношения к митохондриям. Например, стандартная американская диета может вызвать дефицит или недостаток питательных веществ у кого угодно. И это большая проблема, учитывая, что механизмы синтеза АТФ требуют достаточного количества витаминов В, Е, кофермента, Q10 и других. Кроме того, факторами стресса могут стать дородовые инфекции или осложнения, или же детские потрясения и травмы. Некоторые противосудорожные препараты, ацетаминофен и антибиотики тоже можно рассматривать в этом качестве. Сюда же обезвоживание, недоедание или голодание. Хирургические вмешательства, бактериальные и вирусные инфекции и даже стресс сам по себе. И да, некоторые химикаты, тяжелые металлы и другие токсины окружающей среды могут забиться в клеточное машинное оборудование, необходимое для производства энергии. Все органы нуждаются в АТФ для функционирования, но энергетические потребности мозга самые высокие, что делает его особенно уязвимым, если энергетические ресурсы иссякают. Некоторые исследования предполагают, что низкая выработка АТФ приводит к гибели нейронов и нейродегенерации. К тому же есть доказательства, что митохондрии задействованы в нейрональном развитии, росте и регенерации. Существует множество свидетельств того, что сочетание генетических и экологических факторов может повлиять на участие митохондрий в обеспечении клеточной устойчивости, а также на их способность защищать мозг от окислительного стресса и предотвращать его повреждения. так что ничего удивительного, что митохондриальная дисфункция влияет на когнитивную деятельность и настроение. На самом деле данная дисфункция, возможно, способствует развитию психических заболеваний, например, биполярного расстройства, депрессии и шизофрении. Митохондрии также сконцентрированы в ГЭП, они производят энергию, необходимую для поддержания целостности клеток. Митохондриальную дисфункцию связывают с повышенной проницаемостью ГЭП, увеличением вероятности нарушений психического здоровья, в частности, когнитивного расстройства, психоза и тревожности. Митохондриальная дисфункция – хороший пример системной проблемы, которую я обычно ищу, анализируя пациентов, страдающих от тревожности или депрессии. Бывают биполярные варианты этих расстройств с экстремальными подъемами и спадами, и однополярные, ассоциированные со снижением настроения, и при этом проявляющих определенные физические симптомы, такие как низкий мышечный тонус, расстройство пищеварения и крайняя усталость, особенно во время обычных болезней. Именно нарушения такого типа могут стать последней каплей для ребенка, чей сосуд с иммунитетом бурлит и почти переливается через край. В процессе лечения митохондриальной дисфункции, как всегда, необходима нормализация рациона, что повысит уровень питательных веществ и поможет вывести токсины для оптимизации работы митохондрий. Мне нравится назначать то, что я называю митохондриальным коктейлем из важнейших питательных веществ, среди которых витамины В2 и В3, в частности, никотинамид, рибозит, кофемент Q10 или убихинол, L-каротин или ацетил-L-каротин, магний, аргиний, креатин, PQQ, пирролло, хинолин, хинон, витамин С, витамин Е и альфа-липоевая кислота. Подбери, поправь, повтори. Некоторые случаи из практики, представленные в этой главе, позволили показать пациентов по мере их взросления. От младенческого возраста до детского, от детского до подросткового, раскрывая, как возрастная трансформация может нарушить равновесие в организме ребенка и привести к пересмотру программы лечения. Протокол, который раньше был эффективным, со временем, возможно, придется изменить. Как правило, также важно помнить, что иногда дети, годами находящиеся на специальных диетах и принимавшие одни и те же добавки, забывают, как паршиво они когда-то себя чувствовали. Часто они просто хотят быть похожими на других. Или им становится скучно. Кто знает. Результат состоит в том, что подростки порой становятся менее сговорчивыми, идут по пути регресса, и, к сожалению, невозможно угадать, в какой момент последствия скажутся достаточно болезненными, чтобы вернуть их к правильному режиму. Эмили не нужно принимать лекарства в школе, так что ее друзья и одноклассники не могут быть в курсе ее состояния, и все же она часто отказывается принимать добавки. В какой-то момент симптомы вернулись, и Мэдалин стала находить спрятанные по всему дому упаковки пищевых добавок. В конце концов, Эмили призналась, что она, к тому же, ест продукты с глютеном, когда родителей нет рядом. Но вместо того, чтобы заставлять девушку принимать таблетки перед ними, как будто она заключенная, родители дали ей свободу самой решать, как распоряжаться своим здоровьем. Они хотят, чтобы дочь училась на собственном горьком опыте, пока последствия не слишком тяжелые, так как она все еще живет с ними под одной крышей, что дает возможность направлять ее. Потом Эмили будет жить отдельно, и они больше не смогут влиять на нее. И последнее, чего они хотят, это чтобы она начала бунтовать, когда уедет в колледж. Конечно, никак не узнать, из тех ли она людей, кому сначала нужно достичь дна, чтобы потом взять контроль над собой. Будет ли Эмили управлять своим здоровьем ответственно, или она будет веселиться и портить себе кишечник? Если задуматься, за исключением пары деталей, Мэдалин и Трэвис столкнулись с тем же беспокойством, с каким сталкиваются все родители, когда ребенок готовится покинуть гнездо. «Мы сказали правильные вещи, научили всему, что знали. Любой родитель взрослого ребенка скажет вам, тот факт, что ваш ребенок вырос и ведет самостоятельную жизнь, не означает, что вы когда-либо перестанете за него беспокоиться. А родитель ребенка, который когда-то был серьезно болен, будет беспокоиться вдвойне. Диана думает, что лишение и чрезмерная забота в первые годы жизни, возможно, привели к тому, что Дженнифер слетела с катушек, когда, наконец, вырвалась из дома из-под всевидящего ока родителей. Однако вечеринка в колледже в итоге привела ее к осознанию начала нездоровых отношений с алкоголем. Девушка стала ходить к психотерапевту и вернулась в привычную колею. Сейчас, в 27 лет, она посмеивается, когда рассказывает о своей диете. Как и для любого молодого специалиста, самое главное в питании для нее – удобство, а время на планирование и подготовку правильных блюд не так легко найти. Если вы работаете допоздна и при этом хотите оставить место для веселья и спонтанности, то Дженнифер помнит, каково это болеть, и понимает, что чувствует себя лучше, когда строго соблюдает безглютеновый, безмолочный, безглюкозный рацион. На сегодняшний момент Эрику 14 лет, пубертат закончился, парень вытянулся еще на 10 сантиметров и начал набирать вес. Как это и бывает у юноши, мать говорит, что он очень ответственно подходит к приему пищевых добавок. Но, конечно, взрослым он станет только через несколько лет, возможно, начнет бунтовать. Вы можете представить себе парня 18 или 19 лет, который не пьет пиво время от времени? Невозможно угадать, что произойдет с таким чувствительным мальчиком, как Эрик. Впрочем, родители говорят с ним о подобных вещах открыто, полагая, что лучше помочь ему разобраться с мыслями и найти ответы на вопросы, пока они могут в чем-то на него повлиять. Однако на данный момент есть основания для оптимизма. Недавно мальчик, который когда-то не мог выносить никакую неопределенность, добровольно провел месяц вдали от дома, плавая на лодке по Карибам. Опросник. Возможно ли, что ваш ребенок страдает от недостаточности питания, нарушения обмена веществ или отравления токсинами? Кожа вашего ребенка слишком сухая? Есть ли припухлости на внешней стороне рук вашего ребенка? Или на передней стороне бедер, или на щеках? На ногтях есть белые пятна? Вы когда-нибудь замечали язвочки в углах рта вашего ребенка? Ваш ребенок ест много тунца? Вы живете в очень старом доме со старой краской? Вы недавно делали ремонт? В вашем доме были протечки? Где-либо видны следы плесени? Есть ли затхлый запах? Ваш ребенок часто краснеет. У него часто красные щеки и или уши. Бывают ли у него периодически странные высыпания?